Глава 17. Тому, что я вернулся живой и здоровый, искренне обрадовался только Шуш. Родственничек Фоминский кисло поздравил меня с удачно проведенной ночью. Отсутствие на пальцах заблаговременно спрятанного перстня заметил, но вопроса задавать не стал. Видимо, у него самого все прошло не слишком хорошо. Предупредил, что к князю пойдем вместе, когда мои права на наследство объявят. А это только в среду, потому как в понедельник будут славить богиню весны, Лелю, с крашенными яйцами, гуляниями и мордобитием. А во вторник опять же праздник, в честь Ярилы. Вроде как продолжение банкета с доеданием салатов и допитием остатков. Причем на сам банкет мне никто не приглашал, видимо, решили, что у себя приняли, к великому князю сводили и хватит. Достаточно деревенщину в свет навыводили. Но я и не набивался, с такими родственничками лучше исключительно по электронной почте общаться. А раз нет ее тут, то и общение на этом закончено. Однако в среду Фоминские обязательно рассчитывали меня видеть в княжеском дворце. На что я резонно заметил, что дворец этот непроходной двор, у него хозяин есть, если пригласит, приду. Радик скривился еще сильнее, но гарантировал, что приглашение будет. Он, мол, лично в понедельник на попойке Смоленскому напомнит. Ну а что там, основное условие я выполнил. Признание предков получил. Как оно было получено и как все прошло, не их собачье дело. Выжил, значит, происхождение подтверждено. А мне до среды надо было уйму дел переделать. Большую часть я отложил, а вдруг на поляне это не выгорело бы, а вот теперь самое время было заняться. Первым делом я посетил брата Милослава Драгошича, Кирилла Феофилатовича, служилого дворянина князей Вяземских. Похожий на славгородского родственника, как две капли воды, местный оценщик благоприятного впечатления не произвел. В разговоре юлил постоянно, напирал на то, что дом только с виду такой приличный, а на самом деле старье старьем, в общем, сделал все, чтобы я пожелал этот дом выкупить. Или чтобы я подумал, что он хочет, чтобы я дом выкупил и сделал наоборот. Психология – дело тонкое, как утверждал Фрейд, основанное исключительно на сексе. А поскольку сексуального в служилом дворяне не было ничего, то и заморачиваться я с этими намеками не стал. Предупредил только, что в среду в наследство вступать буду. Кирилл заверил, что все уже знает и всегда готов в этом мне способствовать за малую цену. В понедельник посыльный от князя принес приказ прибыть для признания наследства. Это только князей удельных, наверное, приглашают, а мне вот велели. Так что съездил, купил себе еще один комплект парадной одежды, темно-синий, да еще по кое-каким делам заехал. Смоленск – город большой, пока во все торговые точки зайдешь, глядь, и день прошел. В одной лавке присмотрел украшения с сапфирами, как раз под цвет глаз Милы, и, не обращая внимания на стенание Шуша, оплакивающего последние деньги, купил. Всего 200 золотых, нам, боярам, дешевле нельзя подарки дарить, неприлично. Вот только самой Милы не было, как приехали в город, пропала и больше не появлялась, а я ведь почти привык к ней. Так что остались мы снова вчетвером, Шуш в полуподвале, и мы втроем на третьем этаже, я, кот и ворон. Ни в какую улетать не хотел, уж я и окно открытым оставлял и намекал, что на соседней крыше симпатичная по птичьим меркам ворона одна тоскует. Но нет, сидел пернатый гад на подоконнике и мрачно смотрел на мир своими янтарными глазами. Нас с котом подчеркнуто игнорировал. Из номера, если и вылетал, то только в мое отсутствие. Метка на это существо не ставилась никак. Зато в среду, стоило мне собраться в княжеский замок, уселся на плечо, стек серебряным ручейком на камзол и отпечатался там. Это у плебса голуби пометом гадят, а боярские птицы исключительно драгметаллами. В замке царила суета. Слуги выносили из дома приемов мусор, ковры и запоздалых гостей. Но князь на то и повелитель своей земли, что у него этой земли навалом, строения на каждый случай предусмотрены. Процесс вступления в наследство требовал помпезности и церемоний, под это дело был отведен отдельный павильон строгих сельских форм, с башенкой высокими 15 метров сводами, витражными окнами, длинными лавками, стоящими перед сценой балконами, балюстрадами и отличной акустикой. Не дать не взять методистский собор. Не хватало только певчих на возвышении, поющих госпел, и негр-священника. В купольном путеводителе я вычитал, что в этом здании давал представление придворный княжеский театр. Не знаю, что они обычно тут разыгрывали, но сегодня, думалось мне, то еще представление будет. Приглашенные на представление уже сидели по лавкам, человек 30. Среди них я увидел и Фоминского, и его родственницу, дочку Всеслава. Ратибор одобрительно кивнул, заметив силуэт ворона на моем плече, но тут птица, как жидкий терминатор, снова собралась в живого ворона и, клекнув, взвелась в воздух, уселась на балконе под потолком. Свободу почуяла. Не надо было кота в гостинице оставлять. В его присутствии ворон замирал и старался лишний раз не шевелиться. Среди гостей спектакля я увидел Кирилла Драгошича и его брата Славгородского Милослава. Издали с ними раскланялся. Возле Драгошича сидел крупный, центнеров полтора, мужчина с толстым носом и глазами на выкате. Потому как братья угодливо ему улыбались, было видно, кто из них главный. Бодрый после вчерашней попойки князь влетел в распахнутые слугами двери минут через 10, оглядел присутствующих, по-свойски помахал рукой и залез на сцену, где уже поставили кафедру. Его сопровождающий, знакомый мне Жижемский, молодая женщина, рыжая, довольно привлекательная, заняли места на первом ряду. Я уселся на последнем. «Ну что ж», — начал князь, — «как я вижу, все вы выглядите хорошо, особенно княжич Вяземский». Толстяк с базедовой болезнью недовольно что-то пропыхтел. Великий князь ему улыбнулся персонально и задвинул речь о традициях, важности семейно-родового уклада и заветах первого Рюрика. Те, кто познатнее, внимательно слушали, видимо, в общую нить вплетались нужные им намеки. Гости попроще откровенно скучали. Минут через 15, когда знать начала понимающе переглядываться, один из их числа злобно сморщился, докладчик решил закруглиться. «А теперь перейдем к тому, для чего я вас тут собрал», — прервал он перешептывание. «Своим повелением признаю Марка Львовича Травина наследником семьи Травиных и ее последнего представителя, колдуна второго круга, прекрасного человека и моего друга Сергея. Мы думали, что он так и сгинул, не оставив потомства, но нет, чудом ребенок Сергея и его жены Ляны из князей Мезецких остался жив. И сегодня мы принимаем в наш дружный семейный круг его потомка. Решение это, — князь строго глядел присутствующих, — одобрено предками, так что не нам с этим спорить». И посмотрел почему-то на Фоминского. Тот кивнул. Еще бы, выложил за это 350 тысяч золотом, хрен бы он без дозволения князя всю эту аферу провернул. Весь этот банкет, по сведениям моего тайного информатора, был оплачен еще в прошлом году, так что мое присутствие тут было чисто номинальным. Думаю, не получись у меня что на поляне, или не появись я вообще в этом мире, нашли бы другого наследника. Так что дом — это подачка, по сути. Бонус мне за то, что систему послушался, сам выбирать реальность не стал. Я на всякий случай поклонился в пояс князю великому, потом не так старательно удельным князькам, ну и остальным перепало, вперемешку же все сидели. «Наследный договор между Фоминскими и Травинами подписан», — продолжал князь. «И я, со своей стороны, его утверждаю. Да, Горислав Модестович, твои претензии на Травина отклонены». Пучеглазый встал, грязно выругался и сел. «И этому заплатили. По закону-то обязательно кто-то против должен сказать, иначе потом могут споры возникнуть». «Не имущество, главное, а честь», — строго сказал князь. «Поделили все по справедливости, а кто против, уже высказался. Дальше приглашенный оценщик из Северского княжества проведет торги, чтобы никто из присутствующих не усомнился. Передаваемое Марку Травину наследство оценено по правде. Объявляю волю свою. 7000 золотом за Травинское подворье. А кто захочет больше дать, начнем с 20, и от доли своей отказываюсь». Во как, ну прям как Драгошич сказал, если никто не захочет выкупить домик-развалюшку, 7000 от князя я все равно получу. 2% от фоминских денег, или сколько кто заплатить захочет. 20 за такой дом цена высоковатая, даже если бы он в отличном состоянии был, я приценивался. На самом краю серебряного пояса такие по 10 продаются. Милослав Драгошич на сцену выходить не стал, скромно встал в уголке, впрочем, его всем было отлично слышно. Сначала он коротко перечислил, какой отличный домик достанется покупателю, упомянул и про соседние участки, которые можно было всего за 1000 золотых каждый выкупить. А потом позвонил в колокольчик и объявил первую цену – 20 тысяч гривен, ну или 18 кило золота. Торги по голландской системе оживления не вызвали. После каждого снижения цены Драгошич находил все новые и новые аргументы для покупки, но нет, гости занимались чем угодно, только не покупкой моего наследства. И только когда цена снизилась до 12 тысяч, начались переглядывания. Тут уж кто первую цену назовет, тот и выиграл. 10 тысяч, объявил Драгошич и оглядел зал. Несколько разрозненных групп сидели, что называется, на измене, и были готовы уже дать денег, только оставалось еще чуть скинуть. Драгошич вздохнул, потянулся к колокольчику, чтобы назвать следующее по нисходящее число. «Покупаю». Я встал, оглядел слегка прифигевших зрителей. «Я, Марк Травин, покупаю это наследство за 10 тысяч». «Марк Львович, я бы хотел объяснить, что платить надо сразу», – проблеял Драгошич. «Таковы правила». Князь кивнул со своего возвышения. «Да, Марк, ты, может, хочешь денег где занять, но правило такое, тут и сейчас надо платить. А деньги эти за дом получить ты сможешь только через месяц. Ты человек пришлый, законов можешь не знать, так что на первый раз простим, да?» Я пожал плечами и достал из внутреннего кармана пачку бумажных листов. «Надеюсь, векселя княжеского банка в качестве оплаты подойдут?» Белый, как бумага, Драгошич подошел ко мне, трясущимися руками получил 10 бумажек, почти ополовинивших стопку, вернулся на свое место и начал разглядывать каждую закорючку. «Дай сюда», – требовательно протянул руку князь, получил векселя, небрежно их пересчитал. 10 000. Поздравляю, Марк Львович Травин, с полным вступлением в наследство. Через месяц отдам тебе твои деньги». «Ну а что, я подожду. Еще столько же осталось. Ох, спасибо тебе, Мефодий Куров, за закладку. Денег-то припрятанных поболее 7 000 было. Недаром я почти всю ночь мучился, разгребая доступ к схрону и восстанавливая его обратно. В одном тайнике, как муж-изменщик и сказал, 7 с копейками лежало. Зато другая захоронка, почти рядом, 20-кой порадовала. Вот кого перед смертью мой домовладелец барыга обмануть хотел? Жену или колдуна? Но факт, что у него получилось, а мне прибыток. И вот поделись со мной Тина хотя бы поровну, все-таки жизнь спас. Отдал бы ей эти деньги, нашел бы еще один тайник с ценными бумажками. Но нет, пожадничала. С барского плеча мелочь сбросила и повозку ненужную. А таких людей баловать нельзя. Не за что. Ну а мне пригодились. Трудно было их обезличить, но беглый сыскной дьяк помог. Я ему свободу и путевку в империю оплатил, а он мне через нужных людей все устроил. И не подкопаешься, концов ко мне нет, и дьяка нет. Сбежал с деньгами, ищи его по Европам. Гости потихоньку расходились, обсуждая представление. Добрянский ко мне подошел, поздравил, еще какие-то люди подходили. Знакомый еще с Семарглого приема. Спасибо модулю, все имена я помнил, ни разу не сбился. Наконец, в зрительном зале остались только Фоминский с Радой, Вяземский в одиночестве, сам князь со своим внуком. Смоленский лично открыл неприметную дверцу за сценой, взмахом руки позвал нас пройти в небольшую комнату, где на столе лежала стопка бумаг. Уселся в резное золоченое кресло, ну и мы примостились по стульям. Жижемский по правую руку от него, Вяземский по левую, а те, кто из рода Фоминских или перебежчики, туда напротив. Хозяин паузу выдерживать не стал, протянул обратно мне тощую пачку ассигнаций. «Держи, Марк, чего там месяц ждать? Откуда деньги взял?» «Наследство от безвременно скончавшегося дядюшки», — осторожно ответил я. «Да, всем бы таких дядюшек. А ты, Радька, целую интригу затеял. Если сговорился с Гориславом, то и надо было все выяснить. Так что теперь дом этот Марка. Что скажешь?» «Так слуга его прочитал, что последние деньги тратит?» Фоминский, ничуть не расстроившись, пожал плечами. «Кто ж знал, что Марк у нас богач такой? Надо бы канцелярским ему проверить». «Это ты сам с Рассошиевым обсудишь», — Смоленский хлопнул ладонью по столу. «Ну а ты, Горислав?» 15 больше не дам», — проворчал Пучеглазый. «Половину сейчас, половину в следующем году». «Продашь?» «Я бы позже обсудил этот вопрос», — снова состорожничал я. «Когда осмотрюсь? Может, через полгода?» Смоленский расхохотался. «Ох и хитер, подлец! Ладно, вот твоя грамота, Марк, приложись перстнем именным, и все, можешь распоряжаться своим имуществом». И хитро так на меня посмотрел. «Последняя подстава, да?» Даже у Смоленского глаза округлились, когда золотой ворон сверкнул на печатке, сполз огненным знаком на грамотку, которая вспыхнула синим и разделилась на 3 одинаковых листа. Рада ахнула, Фоминский аж закашлялся, а вот Вяземский тот захрюкал, хлопнул себя ладонями по коленям. «Подкидыш! Радька, опять ты в лужу сел. Так он и травина твою получит обратно, если захочет. Вот уел, молодец. Марк, если тебе не вмоготу станет, приходи, я тебе занятия найду. И деньгами, если надо, подсоблю». «Кто ж знал?» – прохрипел Фоминский. «Водички выпей, полегчает», – посоветовал ему князь. «А ты опять меня удивил, боярин Травин. И вправду, теперь можешь травина обратно требовать, и цену тебе дам ниже 250 000, а? Сдюжишь? Место знатное, а будет еще знатнее, а там, глядишь, и удельным княжеством станет. Что скажешь?» «Нет», — задавив внутреннюю жабу, вздохнул я. «Договор есть договор. Порядили, значит, надо выполнять. Да и в пограничье, может быть, вернусь». «Ну, так тому и быть. С первым делом закончили». Фоминский облегченно вздохнул, Вяземский закончил хрюкать и внимательно разглядывал меня, словно первый раз увидел. Ну а дочка Всеслава сидела, сложив руки на коленях, и в одну точку смотрела. Задумался о чем-то, наверное. «Ну а второе», — Смоленский поджал губы, — «надо Марка наградить. Он спасению моей правнучки способствовал, так что скряжничать не буду. Денег не предлагаю, за такую боярину считаю оскорбление, должность, может, какую?» «Да у меня уже вроде есть, пожалуй, плечами, и то лишнее, работу не люблю». «Тогда одно осталось. Выберешь себе любую вещь из моей особой сокровищницы. Вон, Даня проводит тебя, это первое». По взглядам, которыми перекинулись присутствующие, было заметно, что подарок этот их удивил и рассмешил. Ладно, еще второе есть, может, с этим повезет. Ну, а второе, негоже такому доброму молодцу одному быть. Женю я тебя на девушке скромной, красивой и одаренной, чтобы род Травиных процветал в веках. Не благодари. Князь махнул рукой, а я только шалел молчал. Мое княжеское слово дадено, а за невестой приданое я дам. Богатое, так что и честь твоя боярская не пострадает, и спутницу жизни достойную обретешь. Спасибо колдовским способностям обездвижил лицевые мускулы, а то изобразил бы матом картину своего отношения к таким подаркам. Но князь все понял и лукаво на меня поглядывал. Остальные тоже развеселились. Фоминский так и вовсе по плечу похлопал довольно. «Могу я хоть узнать, кто мне это счастье доставит?» — выдавил из себя я. 37 лет удачно бегал о штамп, а вось и тут пронесет. «Ты к родственнице князь Добрянского Беляна», — припечатал меня Смоленский. «Видел я, видел любовь в ваших глазах, истинные чувства не скрыть. А я видел, как подхожу к князю и с разворота бью его в подбородок. Потом, как только он начнет падать, добавлю ногой по яйцам, а согнется вперед локтем по носу, чтобы хлестала кровь из гада, вся вытекла». Смоленский, очевидно, ход моих мыслей понял, нахмурился. «Или награда княжья не по нраву тебе?» «По нраву, спасибо, великий князь», — быстро пришел в себя. «Желание тайное мое исполнил, будет возможность, отслужу соразмерно». Князь намек понял, только усмехнулся. «Ага, лаяла моська на слона». «Ну, так тому и быть. Вот на Купалую поженим, чего тянуть. Ну все, мы еще с моими друзьями тут потолкуем, а ты иди, Марк. Богдан тебя в сокровищницу проводит. И помни, только одну вещь, уж больно они ценные у меня».